Глава пятая. Шел дождь. Я сидела в своей комнате и выводила узоры на запотевшем стекле. Я дома, все живы. Аня и Джаян уже пришли в себя, и сегодня у нас намечался небольшой праздник. Хэл на радостях, что приключение мое закончилось благополучно, подарил мне свой значок из академии. А ведь раньше так с ним носился, гордился, что он единственный студент академии в возрасте 15 лет. Да еще на таком сложном факультете некромантия. И надо же, отдал. И почему мне так муторно? Ней? Мама заглянула в комнату. Руки у нее были по локоть измазаны в муке. Печет что-то к празднику, наверное. Он исчез. Ты о чем, солнышко? Встревожилась мама. Он исчез. Никто не видел его после того случая. Чуть слышно пробормотала я. Мама нахмурилась, приплетая руки на груди. На коричневатом свитере остались белесые пятна. Ты все думаешь об этом твоем князе? Ни о ком я не думаю. Некоторое время Элен пыталась сверлить меня взглядом. Я отвернулась, всматривая занавешенное дождем окно. Как будто что-то можно разглядеть за запотевшим стеклом. Скрипнула дверь, на кухне загремели кастрюлями. Да не хочется думать мне о нем, мама. Но о чем-то другом просто не выходит. Я тоскливо оглядела комнату. Здесь ничего не изменилось со времени моего вынужденного отъезда. Постеры на стенах, забитые под завязку книжные шкафы, Диффенбахия в облезлом горшке в углу. Всегда ее ненавидела. Потравить, что ли? Впрочем, вряд ли это поможет. Единственная перемена — на вешалке появилось два новых костюма. Доспехи из савальского шелка и алийское серебристое платье. Подарок Лисей и Дэриэла. Да в углу валялся бездонный рюкзак. Стоп, рюкзак! Сумка Максимилиана осталась внутри него. А все вещи князя в ней. Он говорил, что вернется за одеждой. Тогда, перед штурмом. Потом все закрутилось, да еще этот приступ. Но Ксиль точно вернется. Я еще увижу его. Мое переменчивое настроение снова взлетело в заоблачные выси. Муройкая под нос популярную песенку, я направилась на кухню. Не помогу маме, так начинку потаскаю. Скучно уж точно не будет. Элен встретила меня настороженным взглядом, но, увидев улыбку до ушей, сама улыбнулась в ответ. «Рада, что с тобой уже все в порядке, солнышко». «Со мной все и было в порядке», — хмыкнула я. «Только тебе этот порядок не нравился». «Дерзишь родной матери?» — грозно сдвинула на брови, поигрывая большой деревянной ложкой. Вместо ответа я запустила пальцы в натертые, пересыпанные сахаром яблоки. «Ммм, как вкусно!» «Ай! На полбу-то зачем?» «Лучше бы помогла!» — серной суровостью откликнулась Селен и принялась наровисто перемешивать яблоки с изюмом и корицей. «Если бы это пришлось делать мне, то наверняка половина всей начинки оказалась бы на полу. Или в комнате своей хоть уберись, а то подружки придут, стыдно будет. А у них самих такой же бардак, — отмахнулась я, с сожалением отрываясь от яблок. А то опять заедут ложкой ни за что, ни про что. Лоб-то чужой, вот маме не жалко. Да и насчет комнаты. Я подумала и решила, что убираться не буду. А вот пыль стереть надо бы. За 3 недели ее много накопилось, хоть картины рисуй на столе и книжных полках. И кресло можно переставить, а то оно уже полгода на одном месте обретается. Надоело уже. Грязи-то. Ну, может, и стоило бы протереть полы. В самый разгар уборки ко мне ввалилась Эдна. Небрежная, яркая, с влажными от дождя волосами. В комнате сразу повеяло озоном и острым ароматом первых весенних листочков, клейких и ломких. Оценив степень разгрома, Этна уселась в единственное, не заваленное хламом кресло и поджала ноги. «Опять все на последний момент оставила», — хмыкнула она, двумя пальцами снимая с высокой спинки длинные полосатые носки. «По закону подлости не стиранные, специально отложенные в сторону, чтобы потом случайно не засунуть их вместе с чистыми в шкаф. Что-то вроде того». Я слегка покраснела и аккуратно забрала у Этны свои носки. «На самом деле я ждала тебя на полчаса позже». Вот и развернулась, вела взглядом комнату. Попытка вытереть пыль обернулась таки масштабной уборкой с частичной перестановкой мебели. Элин могла порадоваться. Диффенбахия в очередной раз обрела новое место жительства. На сей раз в уютном закутке между шкафом и письменным столом. В освободившееся пространство у окна я пыталась впихнуть кресло широкими подлокотниками. Кресло сопротивлялось. «Тебе помочь?» — предложила Этна всем своим видом, показывая, что надеется на отрицательный ответ. Соблазн разочаровать ее был воистину непреодолимым. «Хорошо, что ты вызвалась. Как раз хотела попросить тебя разложить вещи по шкафам». Невинно посмотрела я на нее снизу вверх. Этна досадливо поджала губы, поерзала, но совестливость у нее все же возобладала над ленью. «Как раскладывать-то?» «А как получится?» — пожала плечами. Примитивные математические расчеты показывали, что кресло в проем не поместится, если не сдвинуть тяжеленный письменный стол хотя бы на 10 сантиметров к стенке. Помучились мы с Этной долго, но в итоге вышло очень даже ничего. Многочисленные свитера, джинсы, до этого обитавшие на подлокотниках, спинках и под кроватью, уместились всего на двух полках. К этому времени я успела пристроить кресло на облюбованное место и стереть заново осевшую пыль. В итоге комната приобрела вид, если не приличный, то хотя бы жилой. «А это что за ерундовина?» Этна подняла с пола вывалившуюся из рюкзака деревянную коробочку. Я вздрогнула, не сразу сообразив, что это такое. Не мудрено, ведь после достопамятного разговора с Эстель Мелиссой случилось столько всего, что голова кругом шла. Взять хотя бы штурм Зеленого. Последствия сражения разбирали до сих пор, причем в буквальном смысле. Развалин в городе образовалось предостаточно. Где уж нам помнить о кольцах, пусть бы даже из живого серебра. Да вот, сувениры из путешествия захватила для всех, улыбнулась я, взвешивая на ладони коробочку. Легкая, как перышко, и не подумая, что внутри что-то металлическое. Только это сюрприз, так что давай дождемся остальных, ладно? Этна пожала плечами, сделанным равнодушием, хотя в глазах ее горел интерес. Нет проблем. Остальные заявились довольно скоро. Даже Феникс в кои-то веки сподобилось прийти вовремя. Похватав горячие пирожки и кружки с чаем, мы к маминому разочарованию не стали сидеть в кухне, а всем скопом отправились в мою комнату, когда эта наша команда праздновала что-то за столом. По десятому разу обсуждать события в Зеленом никому не хотелось, а вот послушать историю приключений одной невезучей ровейной желали многие. Поэтому развлекать всех пришлось мне. Аня, частично осведомленная о моих приключениях, молча цедила миленькими глоточками обжигающий горячий зеленый чай и снисходительно наблюдая за охающими и ничего себеющими девчонками. Впрочем, снисходительная Аня — это как раз норма, как по мне, один из тех столпов, на которых и держится наш неустойчивый мир. Кружки пустели и снова наполнялись, пирожки с яблоками сменялись вишневым тортом и шоколадными конфетами, потом принесли заказанную пиццу для всех и отдельно для Феникс набор суши из соседнего ресторана. Мы с Этной одинаково поморщились, она не переносила морепродукты, а я, приученная Дэрилом, не могла есть сырую рыбу, не вспоминая о многочисленных паразитах. История вилась и вилась, и конца ей не было видно. Голос у меня охрип, когда я смогла, наконец, скромно потупившись, водрузить на стол заветную шкатулку и так небрежно бросить. Ну и вот сувенирчики. Разбирайте, что ли. Покажите мне девушку, которая откажется от красивого колечка. Причем откажется с легким сердцем, искренне, а не просто мяукнет из вежливости. Мне неловко это брать, это так дорого. Лично я таких не видела, не увидела и сейчас. Зато в который раз убедилась, что приятнее всего делать подарки не формальные, а взаправду нравящиеся. А мои сувениры вызвали такую бурю восторга, что даже Элен заглянула к нам, улыбнулась, глядя на довольные девчачьи физиономии, и пошла на кухню ставить чайник в четвертый раз. «А это волшебная штучка, да?» — кокетливо поинтересовалась Феникс, разглядывая свое кольцо. «Массивное, с россыпью темно-красных камней». «Ну да», — хмыкнула я. «На самом деле ничего волшебного в них нет, кроме материала. Это живое серебро. Говорят, у древних алийцев популярный материал был. Самовоспроизводящийся металл, что бы это ни значило. И Стиль Мелисса говорила, что теоретически из этого колечка можно вылепить что угодно. От маленького лезвия до полных доспехов. Главное точно знать, каким должен быть результат. И как с этими кольцами управляться прикажешь? Аня задумчиво очертила кончиками пальцев краешек зеркального осколка.